Мне очень близки пушкинские стихи о природе. Близки они, вероятно, больше всего благодаря тем далеким детским впечатлениям жизни на природе. Любовь к природе осталась на всю жизнь. И теперь при первой же возможности стараюсь выехать на природу, в лес, чтобы отрешиться на время от городской суеты, снять напряжение, нервное и физическое, оправиться от перегрузок последних дней или недель. О перегрузке у актера, если он востребован, в форме, активно работает в театре, снимается в кино, на телевидении, записывается на радио, участвует в концертных программах. Огромные, дикие перегрузки. И только со стороны кажется актерская профессия легкой, праздничной, увлекательной. На самом же деле требует порой таких нервных и физических затрат, такого напряжения, отрицательных эмоций, что диву даешься, как человек все это выдерживает. Зрители, придя в театр или в концертный зал, видят уже результат труда актера, режиссера, художника, и ту легкость, с которой двигается, говорит, живет на сцене исполнитель той или иной роли. А что стоит за этой видимой легкостью? Как мучительно долго и трудно порой рождается спектакль, как нелегко подчас создать в нем необходимую сценическую атмосферу, подлинной жизни на сцене, найти ключ к нему, к каждой в нем роли. Скольких бессонных ночей стоит все это его участникам? Репетиции порой до изнеможения, до нервных расстройств, до физической немощи, до отчаяния. И вот в такие моменты я черпаю силы на природе, в уединении, в лесу. Нет, совсем не миф и не легенду сочинил древний человек о непобедимом Антее, силу которому давала матушка-земля, оторвавшись от которой он теряет свое могущество. Земля — родоначальница всего живого на земле. Она вливает в нас силы, жизненную энергию. Чем чаще мы будем погружаться в первозданность природы, оставаться наедине с нею, чувствовать ее, тем самым сильнее духовно богаче будем сами. Современному человеку, особенно городскому, вечно торопящемуся куда-то, движущемуся часто не столько по необходимости, сколько по инерции, мчащемуся, галопирующему, неспособному уже и остановиться, на минуту задуматься над своим бытием, над тем, куда и зачем летит. Природа — очистительная сила, благотворнее всего другого воздействует на него. Прикоснувшись ладонью к земле, как будто физически чувствуешь, как из тебя выходят все накопившиеся сотни, тысячи вольт напряжения, как разряжаются тело, мозг, душа на природе. В поле или на берегу речушки, у костра или во время прогулок по лесу. И мысли приходят другие, незасоренные мелочностью, корыстием, у костра и песни поются по-иному. И совесть здесь напоминает о себе чаще, и чувство стыдливости за свои поступки испытываешь острее. И раздумья о том, как ты живешь, не растрачиваешь себя по пустякам, тоже приходит чаще в часы уединения, в общении с природой. Если бы депутаты и нынешние политики почаще вспоминали об этом, советовались с природой, поверили ей свои мысли и чувства, исповедовались перед ней. Но когда нет такой возможности уединиться, уйти в леса, в луга, а работа требует огромного напряжения сил, обнажения всех твоих нервов, когда нужно собраться перед выходом на сцену, и особенно перед съемками в кино, и ты один на один с кинокамерой, нужно сыграть подчас в одном эпизоде целый кусок жизни. Я обычно прошу, чтобы не трогали меня какое-то время, пока сам не выйду на съемочную площадку. И тогда ухожу куда-нибудь в безлюдное место. За декорации, установки молю небо только об одном, чтобы оно дало мне услышать те далекие звуки, вдохнуть запахи, чтобы оно мне вернуло хоть на мгновение те счастливые ощущения детства. В киносъемочных группах обычно уже знают об этом и не трогают, пока сам не выйду в камере. Когда выхожу на съемочную площадку, во мне уж тот груз детства, который я не сравню ни с чем. Груз тех далеких и в то же время близких сердцу ощущений. Это обязательно скажется затем в работе на экране или на сцене. Я сам чувствую, что глаз становится теплее. Самочувствие другим, вся суета повседневной жизни куда-то уходит, душа становится открытой к восприятию добра, света, настоящих человеческих чувств, а без этого творчество невозможно. Этими ощущениями я особенно дорожу, Они для меня жизненно необходимы. Правда, с годами все труднее. Воспоминания безмолвно предо мною свой длинный развивают свиток. Все реже-реже приходят они на память во всей своей первозданности. Все труднее и труднее удается умолить их вернуться, умолить дать мне эти запахи, звуки, голоса, видения. А чем реже посещают нас детские воспоминания, тем быстрее и чувствует душа, и ты теряешь ту остроту восприятия, что питает нас в детстве. Но пока они есть, дай Бог, чтобы оставались бы в нас до последнего дня, до последнего нашего часа, ты открыт добру, радости, вере в будущее. А как они нам нужны сегодня, да и всегда. Не будь у меня в детстве утренних роз, ночных, посильного деревенского труда, простой, здоровой деревенской пищи, наверное, и далее наверняка я не располагал бы тем запасом физических сил, какие имею, которыми живу и пользуюсь вот уже столько лет, неэкономно и порой безжалостно, расходую ежедневно, ежечасно. Думаю, что у каждого человека должна быть в детстве своя деревня, свои ночные, свои стога сена, свои росы, свои солнечные восходы и закаты. В этом смысле с сожалением смотрю на своих сыновей, детей своих друзей. Они не знают той деревни и другой такой же, какой я рос, не знают того особого чувства общения с природой, с животными и растительным миром, не бегают босиком по стерне, не знают вкуса парного молока. Пионерские лагеря или дачи — это, конечно, хорошо, но они не восполнят всего того, что дает деревня с ее особым укладом жизни, приобщением к сельскому труду всех, от малого до старого. Конечно, есть своя гармония в городской жизни. Создание рук человеческих тоже поражает нас красотой, стройностью улиц, формой зданий, историческими культурными памятниками, красотой парков и скверов. Но здесь же рядом нередко и дисгармония, то, что не выверено жизнью, опытом, лишь создано с утилитарной целью, без учета соразмерности, пропорций, сочетания объемов, форм, цвета, ландшафта и так далее. В отличие от природы, где все отлажено веками, сбалансировано самой природой, поэтому более гармонично, оправданно, целесообразно, здесь создание рук человеческих далеко не всегда выдерживает испытаний времени. Почему я такое место отвожу своим воспоминаниям детства? Потому что именно в детстве и юности закладывается в человеке все то, что потом сформирует в нем ту или иную личность, что разовьется в нем вглубь и вширь. Дальше развитие уж пойдет осознанно, но бессознательная основа — фундамент его дальнейшего совершенствования в его детстве и юности. От того, насколько он, этот фундамент, будет крепок, прочен, зависит прочность и красота будущего здания. Все пережитое в детстве, конечно же, не может пройти бесследно, не заложить свои зерна в детскую, впечатлительную и восприимчивую душу, чтобы затем через много лет откликнуться эхом уже взрослым человеке, конечно, актере, живущим судьбами своих героев. Я иногда сам удивляюсь, как память порою подает такие детали из воспоминаний, которые своими корнями уходят в детство. И уже только потом, когда начинаешь анализировать, то понимаешь, что все это не случайно. Они оказываются в конечном счете в тебе и рано или поздно обязательно переплавятся в творчество, если, конечно, затронуло в свое время за живое, осталось глубоко в памяти, в сознании сегодня по аналогии ситуации или сходности переживаний напомнило о пережитом. Это такие воспоминания, которым достаточно самого легкого прикосновения, чтобы они зазвенели в твоей памяти, отзвались в сердце. Особенно те детские впечатления помогают мне в работе над фильмом о Великой Отечественной войне. Я своими глазами видел, как пришел враг на нашу землю, сытый, наглый, самодовольный, как потом бежал, жалкий, трусливый, озлобленный. В тылу по поведению немцев очень точно чувствовалось действительное положение на фронте. Эту качку я хорошо помню. Они сначала кричали «Москва капут! Москва капут!», потом как-то притихли, приуныли, встревожились. Куда делись их прежнее самодовольство, внешний лоск? Теперь от них уже не пахло одеколоном, не слышно стало губной гармошки. И вот, наконец, по той же дороге, только уже в ином обратном направлении, вся эта армада, изрядно потрепанная, откатывалась назад на запад. Сначала огромной лавиной, потом отдельными группками, со все более удлиняющимися перерывами, потом напрямки, срезая углы, через овраги бежали туда, откуда пришли. Дед мой стоял у калитки, смотрел на все это, дивился, приговаривая: «Тю, да вынося!» Что означало: «Смотрите, пожалуйста!» Немецкие машины, груженные техникой, снарядами, награбленным добром, вязли в грязи, они их уже не вытаскивали, поджигали и бросали, сами унося ноги подальше от надвигающейся на них опасности, от возмездия. И изредка раздавались взрывы, рвались снаряды, разнося машины, все, что находилось рядом, по кусочкам. Так в темной апрельской ночи 44-го года вдоль дороги, насколько можно было видеть, полыхали огни, словно расставленные кем-то специально факелы, указывающие дорогу во свояси. Вместе с ними в нашем крае догорала война. Мне все было интересно наблюдать, но дед на всякий случай меня упрятал в погреб и строго-настрого приказал сидеть тихо. Так там я просидел несколько дней, а потом наступила тишина. Долгая, томительная тишина ожидания. И вот как-то вечером мы услышали, как в дверь кто-то робко постучал. Открылась дверь, и на пороге мы увидели совсем еще юного мальчика в немецкой форме. Грязный, весь в слезах, он протягивал руку и жалобно просил: «Матка, яйка, матка, яйка». У него был такой жалкий вид, что бабушка отломила краюху хлеба и молча протянула ему. Он буквально вцепился своими пальцами в хлеб, приговаривал: «Данки шон, данки шон». Начал жадно есть. Вот таких вояк был вынужден фюрер посылать на фронт в конце войны. А на следующий день я пошел за водой до Копанки, как вдруг услышал, из оврага доносились короткие сигналы морзянки. Осторожно подошел ближе и увидел, как двое склонились над переносной радиостанцией и передавали сигналы, и только тогда разглядел на ушанке одного из них красную звезду. Много лет прошло с той поры, а воспоминания о войне, о партизане в ушанке со звездочкой, взрыв радости и счастья навсегда остались для меня самыми яркими, самыми сильными. Я сообразил, что это наши, и с криком «Наши!» бросил, что было сил, в деревню. Правда, через минуту уже снова сидел в погребе. Дед не сразу поверил и на всякий случай решил все-таки упрятать меня в уже обжитое место. А партизаны, видимо, передавали своим о том, что в деревне никого нет. Путь открыт, и уже примерно через полчаса от соседнего села Березовка двинулась лавина вооруженных людей. Потому как они были одеты, все сразу поняли — партизаны. Они первыми вошли в село. Шли кто в военной форме, кто в телогрейках, кителях, в пальто. Одни в сапогах, другие в ботинках, а кто и вовсе в постолах, обувь, сделанная из телячьей кожи. Несли на себе и везли на лошадях пулеметы, ящики с боеприпасами, противотанковые орудия. Прошли через все село без единого выстрела вслед за немцами в направлении железнодорожной станции. Там были еще немцы, слышались выстрелы. При приближении партизан завязался бой. Говорили, что там много полегло наших, но и немцев тоже. После освобождения станции жители хоронили погибших. Позже ему узнали, что это был один из отрядов дважды Героя Советского Союза Сидора Артемьевича Ковпака. Родители мои еще до войны работали на химическом заводе. В первые дни войны, пока не была налажена автоматическая линия, им приходилось вручную разливать жидкость, используемую для противотанковых гранат. Производство вредное для здоровья, так что оба стали инвалидами. Отец третьей группы, а мать второй. К концу войны они с трудом передвигались, кружку с водой едва могли держать в руках. Но только услышали по радио о том, что наши освободили Попелюхи, Котовск, Кудиму, крупный населенный пункт близ нашего села, как мама, не раздумывая, садится в поезд, вернее, ее сажают, она сама не могла ходить. И вот в таком состоянии отправляется в дальнюю дорогу. Это еще довоенное время, когда транспорт был переполнен, ходил с перебоями, в основном товарники. Но ничто уж ее не могло удержать. Несмотря на уговоры родных, соседей, знакомых не ездить, подождать, отец не отговаривал, знал, что это бесполезно делать, что она все равно поедет. Она отправилась с детьми. Состояние ее можно было понять. Все-таки около 3 лет не видела она своих детей, не знала, что с ними, и не было такой силы, что могла бы удержать ее. До станции Абомеликова ехала много дней. Сейчас мы проезжаем это расстояние меньше, чем за сутки. Добиралась на товарниках с многочисленными пересадками. Поскольку сама ходить не могла, она только говорила, куда нужно, ее солдаты переносили из состава в состав, передавали из рук в руки, как ребенка. Было у ней тогда немногим больше 40 килограммов. Худая, длинная, одни огромные черные глаза. Неподвижно смотрели в томительном ожидании скорее увидеть своих детей. Сведений от нас родители никаких не получали, и сами о себе не могли нам ничего сообщить. Нас разделял фронт, разделяла война. Письмо, которое мы послали сразу после освобождения, конечно, не могло так скоро дойти. Так что она ехала и не знала, найдет нас в живых или нет. А о зверствах фашистов, об их издевательствах над мирными жителями оккупированных районов было известно всем. Время было весеннее. Хорошо это помню, потому что с утра дед посылал меня в поле отгонять воробьев, чтобы они не склевывали посеянные в землю зерна. В тяжелом брезентовом армяке я на рассвете выходил в огород. По утрам было еще холодно, а иногда случались еще легкие заморозки. И вот как-то время близилось к полудню, слышу издалека через все поле, мне кричит двоюродная сестра Нила: «Василь! Василь!» А я в ответ: «Чо? Мамка приехала!» «Шо брешешь?» Но Нила не стала меня уверять в достоверности этого известия, а побежала в сторону станции. Тут я понял, что она не шутит. Поднялся, подобрал под себя полы армяка и, не разбирая дороги, тоже припустился вслед. Я бежал, а по селу уже разнесла весть о том, что приехала мама. И те, кто сами не шли встречать, выходили из домов и молча провожали нас взглядами. Для всех приезд ее был событием. Я бежал, как, наверное, никогда в жизни не бегал, обгоняя других, раньше меня устремившихся к станции. Я, когда кого-то обгонял, то слышал одни и те же слова: «Приехала! Мамка твоя приехала!» И эти слова будто подхлёстывали меня, придавая силы. Обогнал сестру и бежал уже первым. Пробегая мимо тока, увидел, как все, кто там работал, остановились и, не скрывая слез, провожали меня своими сочувственными взглядами. Пробежав уже больше полпути, увидел, как навстречу движется лошадь, запряженная в телегу. А на ней сидит какая-то совсем незнакомая мне худющая женщина, только 2 глаза застыли в неподвижности и смотрит на меня. Я ее, конечно, не узнал, побежал мимо. Как вдруг слышу, как дед, который вез ее, окликнул меня: «Василь, да та ж твоя мамка, куда ж ты?» Я тихо подошел, не отрываясь, глядя на незнакомую мне женщину. Она впилась в меня своими огромными, жутко серьезными, даже какими-то мрачными глазами, не в силах сдвинуться с места. Сойти не может, подняться тоже не может, смотрит на меня сверху своим долгим неподвижным взглядом и оторваться не может. Наконец, не выдержала. «Да подсадишь его мне!» — обратилась она в отчаянии от своей беспомощности к деду. Он взял меня и посадил к ней на телегу. А я тоже смотрел на нее и не знал, что делать, но тут подбежала сестра, кто-то из родственников, крестьяне. Все окружили нас. Слезы, рыдания, крики — все слилось воедино. Рев стоял наголосый, открытый. Никто не стеснялся проявления своих чувств. В часы суровых испытаний люди как-то сближаются, чувствуют острее чужую боль, всем сердцем отзываются на нее. Мама, увидев нас живыми и здоровыми, успокоилась, пришла в себя, побыла в деревне около месяца, поправилась, ожила и физически, и духовно. Отца мы увидели уж спустя более месяца по приезде в Москву. Провожало нас также все село. Станция наша была небольшая, многие поезда не останавливались. Тогда, завидев вдалеке паровоз, все, кто провожали нас, встали на пути, кричали, махали руками и таким образом вынудили машиниста остановить поезд. Это был товарняк. Вагоны, переполненные людьми, но нас втиснули в один из них, и так мы отправились в Москву. Ехали 5 суток. Остановки случались неожиданные, порою прямо в чистом поле, и тогда все моментально высыпали из вагонов вдохнуть свежего воздуха, перекусить, набрать свежей воды или кипятку. Потом стоило прозвучать паровозному гудку, как все так же мигом снова заполнялись в вагоны и ехали дальше до новой остановки. Помню, с нами в вагоне ехал офицер, возвращающийся с фронта, видимо, после ранения. Во время остановки его не добривали, и после гудка он тоже был вынужден торопиться в вагон, ругаясь на ходу, что опять не добрился. Так и ехал до следующей остановки, с одной чисто выбритой стороной лица и густой черной щетиной на другой. Все невзгоды пути и быта той поры воспринимались весело, даже радостно, потому что война шла к концу, многие возвращались в родные места. Люди после таких страданий, какие выпали на их долю, получали радость от самого малого, улыбались, переполненные счастьем от того, что невзгоды, связанные с войной, кончаются, что близок долгожданный мир. Это было кочующее, переполненное радостью племя. Теперь, когда у меня случаются какие-то неприятности или просто бывает плохое настроение, когда слышу, как кто-то жалуется на обычные житейские невзгоды, я вспоминаю то время, тех людей, вспоминаю их умение радоваться малому, и на душе становится легче. Стоит ли придавать значение каким-то мелочам жизни, когда вокруг столько хорошего? Ты здоров, и вокруг тебя близкие, родные тебе люди, когда нет страха за их жизнь, страха, не покидавшего нас все годы войны. В Москву въезжали с каким-то особым чувством. У всех было приподнятое настроение, праздник души, всеобщее ликование. Это была возвращающаяся, побеждающая, счастливая Россия. На трамвае ехали от Киевского вокзала до дома около 3 часов, но никто не сетовал на то, что долго едем, что тесно в вагоне, висели на подножках. Сзади вагона свисали гроздьями те, кто успел хоть за что-нибудь зацепиться. Ни тени неудовольствия или обиды не было на лицах людей. Ну и самое радостное — День Победы. Я никогда не забуду эти салюты. Как ждали мы, ждали последние сводки информбюро. И разве можно забыть, как после позывных на мотив песни «Широка страна моя родная» было сообщение о взятии Берлина? До сих пор слышу истошное по всему дому раскатистое: «Взяли! Берлин взяли!» Несмотря на позднее ночное время, все выспали из своих комнат в коридоры, а потом на улице, и началось шествие людей, народа-победителя. Люди целовались, пели, танцевали, плакали. На фоне всеобщей безграничной радости раздавались и вскрики и рыдания тех, кому не суждено было дождаться своих мужей, сыновей, братьев, отцов. Это была невероятная симфония ликований и слез, скорби и радости. Вот уже действительно. Радость со слезами на глазах. Какое-то было единение народа, какое-то было чувство, ни с чем не сравнимое чувство победы. Нечто похожее мы испытали, когда в космос полетел Юрий Гагарин. Это событие уж ближе к нам сегодня. Я потом вспоминаю его, чтобы молодые, кому не выпало в жизни испытать того, что испытали люди старшего поколения, пережившие войну, могли ближе себе представить то ликование, те звездные мгновения в жизни нашего народа. Позднее и до настоящего дня, каждый раз прикасаясь к военной теме, фильм или спектакль, я очень скоро настраиваюсь на эту волну, и замыкание наступает мгновенно. Как только возникает какой-то эпизод войны, ассоциативно я тут же нахожу точки соприкосновения с пережитым, с виденным, и это сразу во многом определяет мое самочувствие в той или иной военной роли. Иные образы подаются, можно сказать, в готовом виде. Я сразу схватываю целое, а уж затем идет работа по уточнению, углублению деталей, отдельных моментов роли. Определив для себя сначала общее направление поисков, главную суть образа, ищу затем внешнюю форму поведения своего героя. Ее не всегда сразу возможно увидеть. Она открывается, как правило, постепенно, в процессе репетиций, по крупице, по черточке, по шажочку, то есть сначала постигаешь, что играть, а потом, как это делать. Причем поиск внешнего рисунка роли бывает долгим, нередко мучительным. Ведь важно не только знать, что сказать, но многое зависит от того, как ты это скажешь, как произнесешь ту или иную реплику. Но бывают счастливые моменты в жизни актера, когда вдруг сразу видишь, что и как. Видишь героя и в его общих очертаниях, и в том, какую смысловую нагрузку он на себе несет, и в деталях, какой он, как двигается, как говорит, как общается с партнерами, как выглядит вплоть до того, что одежду на нем видишь, словом, схватываешь его целиком. Это бывает редкая удача для актера, когда все это к нему приходит сразу, при первом ознакомлении с текстом роли. Происходит это, разумеется, если роль хорошо выписана драматургом, и тебе самому есть чем дополнить ее. Есть твой жизненный опыт, и талант множится на опыт талант драматурга. Ну, а когда нет? Когда драматург не дает актеру такого материала, чтобы он мог сразу увидеть того человека, которого предстоит сыграть, и жизненное наблюдение не помогает ему в создании образа, как быть тогда? В этом случае актеру ничего не остается, как восполнять недописанное драматургом и собственные пробелы в накоплении жизненного материала конструированием роли, поисками характерности персонажа уже в процессе работы над ним, логическими обоснованиями того, как бы повел он себя в той или иной ситуации, как внешне проявил бы себя. Процесс создания образа в этом случае значительно удлиняется, осложняется, и стоит актеру порой много сил, крови, нервов. Результат, как правило, не оправдывает тех затрат, которые сделаны актером в процессе подобной работы над ролью. К чему я веду весь этот разговор? Да к тому, что в моей работе над так называемыми военными ролями, благодаря воспоминаниям детства, я очень часто, едва прочитав литературный сценарий или пьесу, сразу же схватываю эти что и как, что играть и как играть. В военных ролях, в особенности, это счастливое соединение двух совершенно необходимых условий в создании образа у меня почти было всегда.